Глава 9. Сладость и гадость. Дома было тихо. Муж и сын тоже где-то пропадали. Я подумала, а не завалиться ли мне поспать, пока никто и ничто не мешает? Но нашла на кухонном столе записку. Мы пошли в бассейн. Встретимся за ужином. Три восклицательных знака в конце предложения даже не намекали, а прямо-таки кричали, что ужин — непременное и обязательное условие радостной семейной встречи. Ультиматум был мне предъявлен на картонке, вроде той, какую я добыла из кармана Ван Бо. И я решила, что это знак. Поставила тушиться мясо с овощами и села на кухонный диван с ноутбуком, чтобы заняться расшифровкой иероглифов. Мне представлялось, что это будет несложно, но я ошиблась. Оказалось, что нужен перевод не только с китайского языка на мой родной, но и с корявого русского на литературный. С первой задачей онлайн-переводчик справился за секунды. Над второй мне пришлось биться самой. А один, как известно, в поле не воин. Вспомнив об этом, я позвонила Ирке. «До 9 еще целых 43 минуты!» Мой Ватсон указал мне на досадное нарушение английской пунктуальности. При этом мой Ватсон азартно чавкал, что без сомнения означало, кто-то с кем-то уже встретился за ужином. Я решила, что мое виртуальное присутствие никому не испортит аппетит, и деловито сказала: «Это предварительный созвон, только для того, чтобы подготовить тебя к основному. Сейчас я пришлю сообщение, перевод иероглифов с картонки. Посмотри и помозгуй, что бы это значило. У тебя целых 43... Нет, уже 2 минуты. Все, не мешаю есть и думать». И я отключилась. Проблема с расшифровкой иероглифов заключалась в том, что переводчик выдал не связный текст, а набор слов без всяких знаков препинания. «Дырявый белый», «сладость бублик», «вино часы», «бой-звезда», «император». Не то чтобы я никак не могла увязать их в одном контексте. Да запросто. У меня с фантазией все в порядке. Мое воображение быстро и без труда нарисовало картинку, на которой китайский император, сидя под звездным небом, под полночный бой часов, попивал винишко, закусывая его бубликом и сладким белым сыром. Я, правда, никогда не видела сладкого белого сыра с дырками, но в Китае чего только нет. Там ведь полно разной необычной еды. К сожалению, эта яркая картинка ночного императорского дожора никак не сочеталась у меня с реалиями современного Питера. Ну, не получалось вставить ее в качестве иллюстрации в актуальную криминальную историю с двумя убийствами, где яма с одним трупом и ванна с другим, а где гурман династии Мин. Хотя почему обязательно Мин? В Китае и другие династии правили. От нечего делать, я снова полезла в интернет и освежила свои скудные знания китайской истории. Точно. У них там были династии Ся, Шан, Джоу, Цинь, Хань, Цзинь, Суй, Тан, Ляо, Сун, Ся, снова Цзинь, Юань, Мин и Цин. Узнав об этом от меня ровно в 21:00, Ирка задумалась. «Интересно, а Цзинь оба раза одни и те же были? А Цин и Цинь — это разные Цини?» Похоже было, что подруга заговаривает мне зубы. Значит, тоже затруднилась встроить ущербный перевод иероглифов Ван Бо в имеющуюся у нас картину мира. Единственное, что она придумала... «Может, бублик — это пышка, то есть пончик с дыркой? Пышки ведь один из символов Санкт-Петербурга, хоть какая-то связь». «Притянуто за уши, по-моему». «Согласна», — подруга вздохнула. «Тогда снова расходимся до получения какой-то новой информации. У меня тут глинтвейн доваривается. Сейчас буду поить им Марфеньку. Надеюсь, у нас получится душевно поговорить». Я благословила ее на проведение душевного допроса с пристрастием и Глинтвейном, и мы снова расстались. Вернулись мои мужчины, очень обрадовались мне и ужину. Мы очень мило посидели за столом, обмениваясь новостями и впечатлениями, а потом я села поработать. Подзабросила за последние дни свои писательские труды, а тут прилетели эскизы иллюстраций к новой книге для детей, и в редакции очень ждали моих комментариев. Дождались. Ах, друзья мои, если вы видите писателя мудрым отшельником, который в прекрасном уединении тихо-мирно складывает буковки, значит, вы никогда не наблюдали кровавую сечу автора текста с книжным иллюстратором. Я ворвалась в рабочий чат с шашкой наголо. Покрошила в капусту эскизы, запугала художника, шокировала редактора, взвыла. «Загубили книгу, супостаты! Довольны?» И вылетела, громко захлопнув аккаунт. Психанула, да. А кто бы не психанул, когда они там рисуют не то, что надо? Ррррр. Я говорю, нарисуйте плиз кота. Обычного милого кота, пушистого, с хвостом. Пожаловалась я мужу, шумно хлебая успокоительный чай с ромашкой, мелиссой и прочей невкусной растительностью. И получаю антропоморфное чудище. Снизу человек в штанах и кроссовках, сверху мохнатая башка с ушами. Я говорю, эй, это не обычный кот. Это кандидат в бойфренды египетской богини Бастет, злобной тетеньки с кошачьей головой. К тому же какой-то сильно демонический. У него башка отчетливо угловатая и плоская. На ней в самый раз пентаграмму рисовать. Не надо кота с пентаграммой на морде лица. Спасибочки, у меня же книжка для детей. Снимите с него штаны и кроссовки. Пусть будет не с руками-ногами, а с лапками. И голову ему сделайте нормальную, а не как весло, обгрызенное голодными бобрами по форме кремлевской звезды. Понятно же, вроде объясняю. Абсолютно, кивнул Колян с самым серьезным выражением лица, а потом весело похрюкал в ладошку и неискренне извинился. Прости, похоже, у меня насморк. Как бы не так. Оценила я разом и фальш-насморк мужа, и реакцию иллюстратора на мои абсолютно понятные объяснения. Знаешь, что я получила? Гибрид енота с аэростатом. Оно все такое полосатое, в середине шаровидное, снизу сразу два колбасных батона, неубедительно изображающие лапки. Выше еще два батона в растопырку, а совсем наверху гигантский перекошенный смайл, кружок с кривой ухмылкой. Это, стало быть, по их версии, милая кошачья мордочка. Я говорю, здравствуйте вам, инопланетный художник. Понимаю, у вас там на Альфе Центавра коты не водятся. Так вы выгляньте в свой иллюминатор и посмотрите на наших дворовых мурзиков. Надо взять за образец пару-тройку типичных и смешать, но не взбалтывать. Будет кот. Просто кот. Такое, знаете, меховое четвероногое животное повышенной умильности и симпатичности. «Не знаем», — говорят они мне обиженно и плаксиво шмыгают. «Мы художники, кота мы видим именно таким, а вас, автор, видим жутким деспотом и тираном». «Не получился дипломатический контакт двух разных цивилизаций». Из всех сил борясь с простудой, прокашлял Колян сквозь предательский смех. «Ну ничего, не расстраивайся. Попросим ИИ нарисовать подходящих тебе котиков. Покажешь их иллюстратору как образец». «Отличная мысль». Я обрадовалась и сразу же успокоилась. Небось, даже инопланетный художник сумеет создать кота по представленному образцу. Просто возьмет в свое щупальце плавник, или что там у него вместо нормальных человеческих рук, карандашик и срисует милого котика под копирку. Я утомленно зевнула и предложила мужу отправиться на боковую. Разбудил меня телефонный звонок. Я пыталась его игнорировать, спрятав голову под подушку. Но он все не умолкал. Пришлось нашарить на тумбочке смартфон, принять вызов и приветливо, как баба-яга, спросить. «Кто тут смерти ищет?» Ненавижу, когда меня будет в предрассветный час, даже если это 8 утра. Пока за окнами темно, как хотите, а у меня ночь. «А потом снова будешь говорить, что мы бессовестные поросята», — возмутилась Джульетта в трубке. «Когда это я говорила, что вы бессовестные поросята?» Я села в кровати, разлепила ресницы и огляделась. Опять одна. Совсем одна. «Когда мы в прошлый раз поехали в мир птицы, а тебя не позвали», — напомнила Джуля. «Сейчас ты с нами? Боря уже прогревает машину». «Да, буду через 5 минут». Я отбросила одеяло, выбралась из постели и побежала в ванную. Мир птицы — это большой мясной центр «Закат». Туда и особенно обратно с покупками нужно ехать на машине, поэтому мне удобно набиваться в попутчике к Боре и Джуле. Боря хороший мальчик, потом еще развозит прикупленное мной по адресам. Что-то тетушке, что-то Марфеньке. Обе очень любят всяческие потроха, которые в мире птицы представлены в самом широком ассортименте. Я даже думаю, что полное название центра — «Внутренний мир птицы». Просто владельцы на длине вывески сэкономили. Быстро приведя себя в относительный порядок, я вышла из ванной и обнаружила, что муж и сын никуда не ушли. Сидят на кухне с ноутбуками и тихо, мирно работают, попутно завтракая. Между ними, устроившимися на противоположных концах стола, помещалась большая деревянная доска с горками хлеба и колбасы, по виду нарубленными топором по-нашему, по-питерски, в бестрепетной манере Родиона Раскольникова. Там же стоял стеклянный кувшин, из которого трапезничающие подливали себе в кружки кофе. Сервировка была по-своему стильная, но суровая, брутальная. Чтобы не дисгармонировать, я плеснула себе кофе в термостакан, слепила бутерброд и, уже убегая, предупредила: «Еду с Борей и Джулей в мир птицы. Скоро вернусь». Боря возился у урчащей машины, обметая с нее свежий снежок. «Сядешь сзади с Джулей?» Он просительно сложил руки, и зажатая в них тряпочка повисла, как платочек плакальщицы. Смотрелась очень жалобно. «Нужны свободные уши?» — догадалась я. Джулия по причине своего интересного положения много времени проводит дома одна и страдает от отсутствия собеседников. Я села к ней на заднее сиденье, и она тут же начала мне рассказывать, как ужасна ее нынешняя жизнь. Я сочувственно кивала, а на самом деле просто клевала носом. Кофе не сильно помог. По-прежнему очень хотелось спать. Все-таки прав Вася Крушкин. Есть в нас, людях, что-то от медведей, которым с наступлением холодов непременно нужно залечь в берлогу. Зимняя спячка — хорошая идея, я всеми лапами за. Вот за жировку так однозначно одобрить не могу. Но не потому, что не люблю вкусно поесть, просто не хочу менять гардероб, вываливаясь из привычного размера. Со мной в последнее время одна и та же история происходит. Как не пойду за покупками, в примерочной кабине обнаруживаю, то, что я с себя сняла, гораздо лучше того, что думаю купить. Много хуже стало качество ткани, пошива, фурнитуры. Это, кстати, любят повторять наши мадамы, тетя Ида и ее возрастные подружки. У них в шкафах такие классные винтажные одежки хранятся. Нынешнее тряпье и рядом не лежало. В гардеробную Марфеньке, которая всегда была знатной модницей, вообще можно ходить как в Эрмитаж и часами любоваться произведениями швейного искусства ушедшей эпохи. Я вдруг подумала. Зря велела Ирке не расспрашивать старую актрису о ее коллегах по театру. Как минимум, тамошнему костюмеру следовало бы уделить внимание. Вдруг хранитель сценических нарядов знает, что кто-то особо интересовался бабушами Барабасова. Я достала смартфон и написала подруге сообщение. Звонить не стала, это было бы невежливо по отношению к Джули. Она продолжала мне жаловаться. Теперь уже не на жизнь вообще, а конкретно на Борю. Мол, слишком уж ревностно он следит, чтобы беременная супруга не пила, не ела ничего вредного, кофе ей даже нюхать не позволяет. Я виновато убрала подальше свой термостакан. А шоколад покупает только белый, без какао-порошка. Притом пористый, чтобы плитка на вид была побольше, а на вес поменьше. «Какое коварство!» — посочувствовала я страдалице. Отвернулась, чтобы украдкой хлебнуть вредного кофейку, и чуть не поперхнулась, потому что до меня вдруг дошло. Вот же оно! Дырчатый, белый, сладость. Это пористый шоколад без какао-порошка. «Так-так-так», — взволнованно затикал мой внутренний голос. «А что же такое бублик-вино?» «А может, не бублик? Может, бабл?» «Бабл-ти!» — воскликнула я. «Напиток с пузырьками, применительно не к чаю, а к вину, игристое». «Да, шампанское вполне сочетается с белым шоколадом», — подтвердил мой внутренний голос. А Джулия, наоборот, возразила. «Что ты? Бабл-ти мне тоже нельзя. Там же газики». Я внимательно посмотрела на нее, при этом продолжая думать о своем. Шампанское и белый шоколад — не мужской набор. Женский. Праздничный. В самый раз, чтобы угостить даму сердца на рандеву тет-а-тет. Поздним вечером под бой курантов и при свете звезд. Правда, при чем тут император, было по-прежнему непонятно. Мы доехали до мира птицы, взяли тележки и разошлись по рядам между прилавками. Я спряталась за большим холодильником, пугающе плотно набитым лиловыми, как сливы, перепелиными тушками, и позвонила Ирке. «Есть версия», — начала без предисловий. «Вот, слушай, иероглифами на картонке записан донжуанский план. Ван Бо хотел встретиться с какой-то дамой, собирался угощать ее белым пористым шоколадом, это дырчатый белый сладость, и шампанским. Бублик — это на самом деле бабл, пузырьки. А часы бой может быть обозначением времени встречи. Я, правда, пока не придумала никакого объяснения звезде и императору». «В донжуанском плане звездой императора запросто может называться какая-то постельная игра или поза», — предположила подруга. «Пожалуй, полистаю-ка я Камасутру». «Берешь на себя самое трудное», — ехидно похвалила я. «Вчерашняя пытка Марфеньки Глинтвейном дала какие-то результаты?» «А как же? Но об этом я тебе позже расскажу. Сейчас не могу отвлекаться. У меня блинчики пригорят». «Блинчики со сметаной», — завистливо уточнила я и облизнулась. Надо было все-таки нормально позавтракать. «Со сметаной, топленым маслом, медом, сгущенкой и вареньем». Подруга с удовольствием огласила весь список. «Вот так-то. Некоторые из нас не только спячкой, но и зажировкой не пренебрегают». Для обмена оперативной информацией мы с подругой договорились встретиться, как обычно, на Петроградке. Только не у тети Иды, которая запретила нам участвовать в расследовании, а у Крушкина, который разрешает все и всем, особенно себе самому. Минувшей ночью наш друг-художник явно позволил себе творческий загул. В его жилище остро пахло олифой и красками, а на подрамнике сох свежий холст. «Что это, Вася?» Ирка заинтересовалась новым произведением. «Пока без названия». Василий широко зевнул, извинился. «Пардон, мадам». И с нескрываемым вожделением покосился на полускрытый занавеской диван. «Можно я лягу? А вы чувствуете себя как дома?» В спячку?» — с пониманием уточнила я. «Ложись, конечно. Спи». «Весной разбудим», — пообещала Ирка, критически рассматривая картину, еще не удостоившуюся названия. По-моему, ей одинаково хорошо подошли бы взрыв сверхновой в далекой-далекой галактике и самоотверженная борьба лейкоцитов с атакующими микроорганизмами. На сей раз Василий изменил своей обычной реалистичной манере, и уверенно определить, что именно изображено на картине, не представлялось возможным. «Надеюсь, это только фон, на котором будет написан нормальный портрет», проворчала подруга, которая не любит и не ценит абстрактную живопись. Я смолчала, затруднившись с пониманием, чей портрет будет нормально смотреться на фоне космического катаклизма. Дарта Вейдера? Зевающий Василий убрел в свой альков и с треском задернул штору, из-за которой вскоре послышался раздольный храп. Мы с Иркой расчистили себе место на широком подоконнике с видом на заснеженную крышу и уселись любоваться белым безмолвием. Я поделилась с подругой своей версией. По-моему, можно было говорить о том, что истории трагической гибели старого артиста Бориса Барабасова и молодого художника Ван Бо связаны с участием в них таинственной дамы. Ван Бо устраивал с ней свидание, угощал шампанским и белым шоколадом, а от Барабасова она получила персональное приглашение на бенефис, нарисованное, кстати, тем же Ван Бо. Хотя не факт, конечно, что это была одна и та же дама. Но исключать нельзя, тем более, что версию с роковой женщиной подтверждают показания Марфеньки. Ирка завозилась, достала телефон. «Вот, послушай, я записала ее вчерашний рассказ на диктофон». «Включай». Я устроилась поудобнее и приготовилась внимать. Монолог легендарной Марфы Ивановны Зарецкой — не какой-нибудь унылый доклад, который можно слушать вполуха. На сей раз монолог оказался длинным и несколько сумбурным. Все-таки он не был заранее отредактирован и отрепетирован, а горячее вино, которым напоила актрису Ирка, увеличило ее словоохотливость и искренность. Вдохновленная Глинтвейном, Марфенька не ограничилась, как просили, рассказом о сторонних дамах, описала и характеризовала всех представительниц прекрасного пола, которые присутствовали на приватном празднике в гримерке. Ориентируясь только на ее показания, в преступнице следовало записать всех и каждую. Такие это были коварные особы. Альвину Аметистову, которая пришла на фуршет вместе с мужем-директором, Марфенька так и назвала. «Злодейка! Чистая Лукреция Борджа!» К несчастью, Ирка, которая вела беседу, не вспомнила, кто такая была эта самая Лукреция. А может, и не знала. Я не стала уточнять, чтобы не смущать ее. Сама-то я прекрасно помнила, что с легкой руки Гюго и других билетристов в народ ушли истории о бесчисленных преступлениях госпожи Борджа, которая якобы сжила сосвета множество представителей знатных семей. Я сделала себе пометочку разузнать о мадам Аметистовой побольше. Почему это она, Лукреция Борджия? Такие прозвища просто так не дают. Актрис Марьяну Душечкину, Аллу Лимпопович и Веру Горошкину Марфенька лапидарно охарактеризовала как курицу, гусыню и павлиниху. Я решила оставить этот птичник без внимания. Наши театральные, как назвала их Марфенька, особых подозрений не вызывали. А посторонних дам на приват-фуршете было две. А первой, вечно молодящаяся и ревностно отстаивающая свой статус первой красавицы, Марфенька сказала: «Фу ты, ну ты, вся такая королева примерно моего возраста», что, скорее всего, означало, даме было не больше 50, и выглядела она очень хорошо. К сожалению, Ирка не запросила подробного описания. А напрасно. Марфенька наверняка детально запомнила и внешность королевы, и цвет, стиль, фасон ее наряда. Но моя подруга больше заинтересовалась второй дамой, о которой Марфенька сказала: «Красавица неопределенного возраста, как все эти гейши». Тут я понятливо покивала. Не раз уже видела в интернете, как юная азиатская прелестница, сняв с кукольного личика тонну макияжа, превращается в редкостную дурнушку преклонных лет. Умеют тамошние гражданочки с помощью косметики вылепить себе новое лицо. Гейша явилась в полной экипировке. В шелковом тамэ-саде, подвязанном узлом тайка мусуби и камати гэта с прической цубуси симада, сказала Марфенька. «Убейте меня, если я знаю все эти слова. Не уверена даже, что верно их пишу. Но, судя по завистливо-уважительному тону Марфеньки, гейша была не просто правильная, образцово-показательная. Всем гейшам гейша». Кем была королева, Марфенька не знала. Барабасов их друг другу не представил. Был слишком занят гейшей. «Это в его-то возрасте. Барбариске ведь уже стукнуло 86!» возмущалась Марфенька, забыв о том, что вообще-то они с Барабасовым одногодки, но себя она почему-то считает вечно молодой. «Они флиртовали, улыбались друг другу, перемигивались, даже уединялись в темнушке». «Где-где?» — спросила Ирка в диктофоне. В реальности она остановила воспроизведение записи и обстоятельно объяснила мне. «Темнушка — это маленькая комнатка без окон, вроде кладовки, гардеробной и прочих аппендиксов печальных реалий коммуналок. Сленг питерских аксакалов». «Я знаю, тетя Ида так называет часть комнаты, отгороженную шкафом. Ты лучше скажи, надолго они уединялись? Барабасов с этой подозрительной гейшей». Ирка вместо ответа сняла диктофон с паузы, и я услышала, как она задает тот же самый вопрос Марфеньке, а та отвечает, фыркая: «Куда там долго? Барбариска через минутку вышел, а гейша его еще минут 5 там пряталась, шебуршала, как мышь, небось, шелка свои поправляла». «Или...» Ирка снова остановила диктофон и многозначительно посмотрела на меня. «Или она там фаршировала каблук Барабасова взрывчаткой», — озвучила я то, о чем она подумала. «Кто же она, эта гейша? Как бы выяснить?» «У меня есть идея», — подруга щелкнула по носу Сальвадора Дали, нарисованного на циферблате настенных часов. «Давай пока оставим этот азиатский след и попробуем зайти с другой стороны». «С Европы?» — не поняла я. «С классики. Как обычно действует полиция. Ищет того, кому смерть жертвы выгодна. Кто что-то от этого выгадывает, тот и убийца». «А кому выгодна смерть Барабасова?» «Вот это мы и должны выяснить». «Как это выяснить? Где и у кого?» Было непонятно. Поэтому сеанс дедукции прервался, и в комнате установилась ватная тишина, нарушаемая только сопением Крушкина в спячке и тиканьем и каньем Дали на часах. Конец затянувшейся паузе положил телефонный звонок. Потревоженный им Василий сквозь сон недовольно заворчал, и я поспешила ответить на вызов, пока хозяин дома не явился к нам в выразительном образе сердитого медведя-шатуна. «Да, алло?» «Говна 4 кило!» Весело срифмовал в трубке Петя Солнцев и радостно захохотал. «Ты почему не сообщаешь, как идет наше журналистское расследование? Есть находки?» «А то! Мы нашли новый труп!» Похвасталась я. «Новый — это свежий? Или имеющий отношение к какой-то другой детективной истории? Я, конечно, ценю твою находчивость, но предпочел бы, чтобы ты не распылялась и сначала разобралась со смертью Барабасова. Я специально под этот сюжет зарезервировал часовой эфир на той неделе в среду, так что поспеши, анонс уже вышел». «Я поспешу, а ты меня не дергай. Я под понукание работать не могу». «Ладно». «Ну, мертвая, кричать тебе не буду», — пообещал Петя. «Типун тебе на язык». Я покривилась, а суеверная Ирка трижды сплюнула через левое плечо. «Уже два трупа в деле, хватит нам мертвых». «Как скажешь. Работай, но через пару дней жду от тебя отчета, как крокодил бегемота». Солнцев отключился. И тут же телефон опять зазвонил. «Да, алло!» «Галопом и с шашками наголо!» Напутствовал меня Петя, опять заржал и снова отключился. «Очень, очень веселый мужчина!» — желчно молвила Ирка и выхватила у меня телефон, вновь разразившийся трелью. Рявкнула в трубку. «Алло, нам позвонило трепло?» Я закатила глаза. «Моя любимая подруга — доморощенная поэтесса. Если они начнут стихотворный баттл, это будет долгая и кровопролитная битва». Но на этот раз позвонил не Солнцев. «Трепло?» — с холодным удивлением повторила тетя Ида и язвительно поинтересовалась. «С каких это пор мы так низко ценим роскошь человеческого общения, Ирочка?» «Ой!» — испуганно пискнула подруга, побагровела, сунула мне трубку и схватилась за голову. «Миль пардон, мадам», — извинилась я перед тетей. «Мы только что разговаривали с одним канальей и не успели поправить стиль речи. Трепло предназначалось ему, а общению с тобой мы всегда очень рады». «В самом деле?» Язвительности в тетушкином голосе не убавилось. «Тогда почему же никто ко мне не приходит, не звонит и не спрашивает, что сказал Митенька?» «Ты же хотела, чтобы мы оставили это дело». «Верно. Именно поэтому я должна передать вам информацию от генерала Толстопятого». «Сообщай». Я подтянула Ирку поближе, чтобы она тоже слышала. «А вы далеко? У меня через час будет готов чудесный супчик с потрошками. Боря утром привез мне свежайшие желудочки, печеночку». «Через час будем близко», — пообещала я. «Купите к супчику свежие зелени, только не кинзу. На нее у Марфеньки аллергия». Стало понятно, что на чудесный супчик званы не только мы. «До скорой встречи!» Тетушка положила трубку. «Ну, вот и определилась дальнейшая программа», — с облегчением сказала Ирка. «Получим сообщение от нашего генерала Митеньки, авось поймем, куда двигаться дальше». «На рынок». Я встала. «Нам велено купить свежей зелени. А магазинную мадамы не признают. Считают, что она годится только на корм скоту. Вперед! У нас на все про все один час». Вниз по лестнице мы с подругой крались на цыпочках, чтобы не услышала тетушка. Она возмутилась бы, узнав о переходе статуса штабной квартиры от ее гнездышка к берлоге художника. Зато в обратном направлении, уже с пакетом зелени с ближайшего рынка, мы топали, не таясь, и предвкушая вкусный обед в приятной компании. Но мироздание в очередной раз дало понять, что планирование — не наша сильная сторона. Тетин супчик из потрошков мы только понюхали, но не попробовали. Даже в квартиру не попали. Тетя Ида как раз закрывала дверь, когда мы вывернули на лестничную площадку. «Воля, брысь!» Мягким замшевым башмачком моя родная старушка затолкала обратно высунувшуюся наружу лобастую кошачью башку, захлопнула дверь и загремела ключами. «Ты куда-то уходишь?» — неприятно удивилась я. Божественный запах фирменного супчика, проникший из квартиры на лестницу, щекотал ноздри и будил аппетит. «Ох!» — тетушка взглянула беспомощно, но быстро приняла решение. Пообедаете сами, хорошо? А ты куда? Я не спешила взять протянутые мне ключи. В больницу, к Марфе. Тетушка сунула их мне в карман и заторопилась вниз по лестнице. Почему в больницу? Я, конечно, побежала за ней, а Ирка за мной. Во дворе, оказывается, уже ожидало такси. Тетя Ида нырнула в него, не сдержавшись для объяснений, и мы с подругой, не сговариваясь, полезли в заднюю дверь. Захлопывая ее за собой, я мазнула взглядом по окну тетиной кухни, увидела злорадную ухмылку кота и поняла, что хваленого супчика с потрошками нам не достанется. Но он весь уйдет в одну наглую серую морду. В такси тетушка рассказала, Марфу Ивановну увезли с импровизированного концерта на углу Невского проспекта и Большой Конюшенной. Она с таким удовольствием, притопывая и прихлопывая, подпевала уличным музыкантам, исполнявшим старинные романсы, что те не могли не заметить, как старушка-веселушка вдруг сомлела и опустилась на гранитный тротуар рядом с гитарным кофром, открытым для сбора пожертвований. Выглядела Марфенька более чем прилично, да и седины ее, чтобы она не думала о своей моложавости, выдавали дитя Великой Отечественной войны, поэтому музыканты и публика отнеслись к бабуле-блокаднице со всем вниманием. Концерт остановили, вызвали скорую, та прибыла очень быстро и без разговоров взяла на борт уважаемую старушку. Уезжала Марфенька под гром аплодисментов и хоровое «Поедем, красотка, кататься!» Была бы в сознании, вышла бы на поклон. «Дай бог им всем здоровья», — сказала тетушка, имея в виду отзывчивых любителей старинных романсов. «Не помогли бы люди добрые, пропала бы Марфа. И ведь говорила я ей, не выходить из дома, не измерив давления, но она же всю девочку играет, а сама давно уже нерезвая детка». К нашему приезду в больнице, потерявшую всю резвость 86-летнюю детку, уже откачали и обещали вскоре перевести из реанимации в общую палату, но предупредили, что сегодня никого к ней не пустят. «Приходите завтра», — сказала женщина-врач, которую мы втроем атаковали, как звено истребителей. Нас с Иркой она прогнала, сказав, что нечего тут шуметь, а с тетей Идой все-таки побеседовала. Говорю же, бабули-блокадницы в Питере — люди уважаемые. Дожидаясь, пока тетушка выйдет из ординаторской, куда завела ее врач, Ирка пробежалась по отделению, рассовывая пятисотки и тысячные купюры по карманам халатов дежурных медсестер. Я же встала у лифта и не ошиблась в расчетах. Вскоре его двери разъехались, и дама в медицинском костюме с привычной ловкостью вытолкнула из кабины каталку. Марфенька лежала на ней даже не бревнышком, сухоньким поленцем. Бледная, с заострившимися скулами и носом, но глазами стреляла вполне себе живо. Меня заметила сразу и, приподнявшись на локтях, жарко выдохнула. «Ты, Ляля». Лялей меня прежде никогда не называли, но я подумала, что бедная Марфенька после приступа испытывает трудности с речью и легко простила ей косноязычие. Да и не такая большая разница. Ляля, Лена. Не муму, уже хорошо. И я с готовностью откликнулась. «Да-да, мы все здесь». На лице Марфеньки отразилось недовольство, причины которого я не поняла, а объяснения не получила, потому что медсестра, толкавшая каталку, заложила крутой вираж, и мне пришлось отскочить, уступая дорогу. Больничный транспорт, тарахтя колесиками, укатил вглубь коридора отделения, как шахтерская вагонетка в тоннель. Я проводила его взглядом и села на банкетку, дожидаясь появления Ирки и тетушки. «Ляля, Ляля», — крутилось у меня в голове что-то, связанное с этим именем. да так и не выкрутилась.